Андрей Богомолов, генеральный директор компании «Интерсоя», производство продуктов питания из сои. Переменчивая сойка. В 1990-х годах соя пользовалась в России огромной популярностью. В 1993 году трое сотрудников Российской академии наук изобрели новую технологию переработки сои в молочные продукты и создали ООО «Интерсоя». Компания занималась изготовлением аппаратов для переработки сои и непосредственным производством молока на собственном оборудовании. За несколько лет интерсоевскими дойными коровами обзавелись тысячи предпринимателей по всей России. За молоком у дверей компании ежедневно выстраивались огромные очереди. Однако в 2000-х годах мода на сою прошла, а вскоре отношение россиян к сое сменилось на прямо противоположное. Если в 90-х сою считали лекарством от всех болезней, то теперь стали считать источником всех болезней. Новое слово «ГМИ» разорило практически все соевые предприятия, а обороты «Интерсои», родоначальника российского соевого бизнеса, к 2006 году сократились до объемов десятилетней давности. Как это происходило, рассказал генеральный директор компании Андрей Богомолов.